или помешал тебе находиться там, где ты необходима. Я же не тиран и не деспот, и прекрасно понимаю, что ты не можешь все время быть рядом. Мы ведь обо всем договорились. Разве нет?» «Что такое?» — наигранно возмутилась я. «Мне показалось, Ваше Величество, или я слышу в вашем голосе недовольство? Только не говорите, что вы не успели построить ту нищую лачугу, которую клятвенно пообещали мне отдать в одну из наших первых встреч. Иначе я сильно разочаруюсь и отправлюсь искать себе новое место жительства самостоятельно». Эннар тихо и облегченно рассмеялся. «Конечно нет. Вся Рейдана и Королевский остров в твоем полном распоряжении». «А тот дом, где мы жили с братиками, еще свободен?» Хитро прищурилась я. «Разумеется. Я его выкупил на тот случай, если вы когда-нибудь вернетесь». «А белые гверцы, которые ты мне подарил, там еще цветут?» «Гверцы?» Так же хитро прищурился Эннар. «А с чего ты решила, что это был мой подарок?» «А кто еще мог бы разорить свой сад только ради того, чтобы сделать мне приятное?» Король, чуть отстранившись, посмотрел на меня лучащимися от удовольствия глазами, после чего посерьезнел и тихо сказал: «Мне показалось, тебе должно понравиться. Я хотел извиниться за свою грубость». «Ты извинился?» Так же тихо вздохнула я. «И это было очень красиво, а еще романтично до жути, хотя и совсем на тебя не похоже». Эннар только улыбнулся. «Никуда не деться. Короли тоже иногда влюбляются. Странно, да?» «Еще бы», — прошептала я, перехватив его взгляд и почувствовав, по спине побежали волнующие мурашки. «Но временами влюбляются даже ишты, так что все в порядке. Хотя если бы здесь был Лин, он бы непременно сказал, что мы оба с тобой ненормальные, потому что никак не можем определиться, что делать дальше, и потому что совсем не уважаем своих гостей». «Айд с ними, с гостями!» — пробормотал король, когда я обвела руками его шею и, пристав на цыпочки, прижалась еще теснее. «Гайде, мне кажется, или ты меня соблазняешь?» Я неловко кашлянула, а потом все-таки не удержалась, провела кончиками пальцев по его щеке и лукаво покосилась. «Совсем чуть-чуть. А что, получается?» «Еще немного, и я потеряю голову», — подозрительно серьезно признался Эннар, пристально глядя в мои глаза. «Ты? И вдруг потеряешь?» — хмыкнула я. «Что-то в это слабо верится. Мне порой кажется, что ты вообще железный». «А напрасно». Наклонившись, он жарко выдохнул в мою шею. «И ты зря решила меня подразнить, потому что если сейчас ты не остановишься, боюсь, мы нарушим один из важнейших законов твоей далекой родины». Я непроизвольно замерла. Какой еще закон? Он о чем? «Это неправильно». Моей кожи тихо коснулись горячие губы, заставив вздрогнуть и непроизвольно податься ему навстречу. «Я знаю, у вас несколько иные обычаи, и жениху не стоит компрометировать невесту. Никакой близости до свадьбы, поэтому не искушай меня больше, любовь моя. Мне и так нелегко». «Что?» Ошеломленно моргнув, я тихо выдохнула, когда его губы на мгновение коснулись моего уха, а потом медленно опустилась обратно на землю и, с трудом угомонив бешено колотящееся сердце, также медленно отстранилась. «Ах, этот обычай! И кто же тебе о нем сказал?» «Бер», — с нескрываемым сожалением разжал объятия Эннар и с еще большим сожалением позволив мне отступить на шаг. «Но это не страшно. Я ждал тебя несколько десятилетий, Гайде. Один лишний год ничего не изменит». Я недобро прищурилась. «Вон оно что! А я-то всю голову ломала, пытаясь сообразить, что же в наших отношениях не так, и почему обычно напористый и настойчивый Энар вдруг начал проявлять так мало инициативы в этом щекотливом вопросе. Даже грешным делом начала подозревать, что он решил не торопить события и дождаться инициативы от меня. Уже даже решила ему подыграть. А он все это время, оказывается, считал, что... Ну, Бер, ну, братец удружил. Черт! Ну, ты у меня скоро дошутишься. Мои пальцы сами с собой сжались в кулаки. Энар, ты не мог бы оказать мне крохотную услугу? Старательно сдерживаясь, спросила я. Открой еще один портал до Скарон Ола. Сейчас. Пожалуйста. Это очень важно. Зачем? Внезапно насторожился король. «О, это сущие пустяки!» Обворожительно улыбнулась я, мысленно закатывая рукава и уже строя в голове планы страшной мести мерзопакостному изумруду. «Не волнуйся, я только на минутку туда загляну, разрушу до основания зеленое крыло дворца и тут же вернусь». «Гайде!» Заподозрил неладный король, правильно расценив зверское выражение на моем лице и вовремя перехватив меня за талию. «В чем дело? Я что-то не так сказал?» «Все так», — промурлыкала я. При этом мои глаза непроизвольно сузились, а правая ладонь отчетливо засветилась. «Но вот мой замечательный братик, кажется, жестоко ошибся, решив, что сможет без последствий водить нас обоих за нос». Энар замер. «Он что, меня обманул?» «Не совсем», — замедленно отозвалась я, пытаясь выбраться на свободу. «Лет 100 назад в некоторых странах моего мира действительно был такой обычай. Но, во-первых, это практиковалось далеко не везде, а, во-вторых, уже 20 век, какие тут нафиг обряды? И Бер прекрасно это знает, гад! Вспомнил, видимо, как я его однажды наколола в Серых горах, вот и решил отыграться. Так что пусти, пусти, чтобы я могла начистить его наглый изумрудный пятак». «Ну уж нет», — выдохнул король, решительно вернув меня на место и крепко обняв. «Больше я тебя никуда не отпущу, тем более сейчас». После чего пристально всмотрелся в мое раскрасневшееся лицо, на всякий случай перехватил мои руки и, видя, что у меня внутри все еще кипит от справедливого негодования, сделал то единственное, что могло сейчас помочь. Отозвалась я, неохотно соглашаясь с тем, что он избрал самый правильный способ меня остановить. А когда Энар на мгновение прервал долгий поцелуй, все еще сердито спросила: «Ты что, его защищаешь?» «Нет», — с лукавой улыбкой ответил король, с видимым удовольствием закрепляя результат. «Заручаюсь его поддержкой на будущее, это раз. Соблюдаю условия договора со Скорон Олом о взаимопомощи, это два. Наконец, получаю личную выгоду, это три». «Политик!» — буркнула я, постепенно успокаиваясь. «Наконец, четыре. Я собираюсь воспользоваться редкой возможностью провести вечер вместе с любимой женщиной». Словно не услышав, закончил король и ласково убирая выбившуюся из-под вуали прядку моих волос. «И сделать ей небольшой подарок на обручение, который, как мне кажется, должен ей понравиться». Я вздохнула и окончательно расслабилась, решив разобраться с Бером чуть позже. А Энар тем временем бережно подхватил мою цепочку с висящим на ней амулетом, достал из-под рубахи свой, сжал оба артефакта в ладони, что-то неслышно прошептав на Эйнарае, а потом кивнул куда-то мне за спину. «Смотри». Я быстро обернулась и с удивлением обнаружила в нескольких шагах от себя небольшой портал, за которым чуть слышно шептались необычные деревья настоящего эйре. Те самые, из оранжереи, где я с таким упоением когда-то танцевала, и где в прошлый раз мы так и не успели сказать друг другу самое главное. Неужели? Моментально позабыв обо всем на свете, я, как зачарованная, машинально шагнула туда, увлекая за собой Эннара. Едва оказавшись в оранжерее, на знакомой до боли поляне, с радостью огляделась, всем существом впитывая волшебную ауру этого чудесного места. Глубоко вздохнула, внезапно ощутив, что действительно вернулась домой. Коснулась одного листика, погладила ближайшее дерево, чувствуя, как от этого прикосновения сердце сжимается в предчувствии нового чуда. Поглядела на едва заметную в темноте прозрачную крышу, над которой игриво перемигивались яркие звезды, и чуть не вздрогнула от некстати нахлынувших воспоминаний. А потом медленно обернулась, безошибочно отыскав среди переплетения лиан и густой, ярко фосфорицирующей листвы одинокую мужскую фигуру, которая следила за мной с нескрываемой нежностью. «Ты даришь мне оранжерею?» «Тебе нравится?» — тихо спросил Эннар, не торопясь выходить из тени. Вместо ответа я быстро подошла и крепко его обняла, прекрасно понимая, что именно он хотел сказать, подарив не просто часть сада с необычными деревьями, а отдав в полное мое распоряжение самое сердце своего безумного, своего огромного замка. «Безумно нравится», — прошептала я, всматриваясь в горящие глаза короля. «Здесь мой дом, моя душа, с того самого дня, когда ты впервые меня сюда привел. Кажется, это было так давно. Но я до сих пор не могу забыть разговор, который мы начали здесь в прошлый раз». «И который до сих пор не закончили», — хриплым голосом сказал Эннар, снова, как и тогда, осторожно обхватив ладонями мое лицо. «Тогда ты не сказала, сможешь ли со мной остаться?» «Теперь смогу». «Жаль, тот вечер закончился нескладно», — совсем тихо добавил он. «До сих пор просить себе не могу, что посмел тебя упустить. Но, надеюсь, больше такого не случится. Не хотелось бы снова искать тебя по всему Вуалару». «Нет, не случится», — прошептала я. «Никогда. Я вернусь к тебе, что бы ни случилось. Обещаю. И я больше не хочу терять драгоценное время». Эннар на мгновение пристально заглянул в мои глаза, словно пытаясь прочитать там то, что я не договорила. Но тут же успокоился и как-то по-особенному улыбнулся. «Напомнить тебе, на чем мы тогда остановились?» «Напомни», — слабо улыбнулась я в ответ, а потом лукаво добавила. «Но учти, у меня хорошая память, поэтому если хоть раз ошибешься, мы начнем все с самого начала». Он только обнял меня крепче и, прежде чем поцеловать, тихо рассмеялся. «Не возражаю».